Глава 15. Рейд. За ночь больше вызовов не случилось, и утром мы спокойно передали смену новой группе. Тоже тройка, какой до моего появления была группа Довлата, только состоящая из девушек. Хмурых и не выспавшихся девушек. «Салют! Мне кофе и тишину!» Вяло подняв руку, поприветствовала нас их лидер. Рита оказалась из феминисток. Оттого с парнями не уживалась и предпочитала решать свои проблемы самостоятельно. Но совсем уж против общества идти все же не смогла, почему и примкнула к Белоглазову с собственной боевой группой. Коротко стриженная, в одежде, где предпочтение отдано удобству, а не красоте, она выглядела типичной пацанкой. 5 вызовов за вчера, смертельных исходов 0, раненых 2. Хотя нет. «Один мертвый был, но он еще до нашего прибытия отошел», — коротко передал ей обстановку Довлат. «Легкой смены?» «Ага, валите!» — доставая чашку из кофемашины, помахала рукой в воздухе девушка. Ее подруга, проходя мимо Игоря, озорно подмигнула тому. Парень не остался в долгу и, кроме подмигивания, еще и легонько шлепнул девицу по попе. Все это прошло максимально тихо и тайком от Риты, убедившись, что она ничего не видит. Окружающие лишь понимающие улыбнулись. «Все, по домам, отсыпаемся и в 3 часа встречаемся у дома Василия», — дал ЦУ Довлат. Когда я садился на своего волка, то решил уточнить у более спокойного и молчаливого Даура, почему у девушек только сутки дежурства. «Если она из феминисток, то ее это задевать должно», — пояснил я свою мысль. А у них не сутки, а также 2, как и у нас. Просто они на подмене у 2 других групп. Вчера вот наши соседи отдыхали, и они за них дежурили, а сегодня нас сменили. Рык моторов заглушил мою благодарность, и наша группа быстро разъехалась по домам. «Значит, это здесь?» — слезая с байка, риторически спросил Довлат. «Наша поездка к гнезду чуть сместилась, и встретились мы на час позже. В основном из-за того, что Игорь проспал, и за ним пришлось заезжать Довлату. Но сейчас мы были на точке, отмеченной на моей карте, и я прикидывал, где можно спрятать наши байки. «Колею сделаем, если след в след поедем», — задумчиво сказал я, решая вопрос маскировки. «Давайте влево. Там вроде тропинка виднеется, хоть немного следы прикроет». «А до самого входа байки не докатим?» — спросил Игорь, позевывая. «Нет». «Да, следите за деревьями, они тоже мутировали». «Вот блин, я и раньше пикники не любил, а теперь придется еще и всяких кустов опасаться», — проворчал блондинчик. «Не нуди», — поморщился Довлат. «Так как я имел хоть какой-то опыт по нахождению в гнезде, то было принято решение в этом рейде сделать меня главным. И Довлату это не очень понравилось. Хорошо, хоть мы и раньше работали вместе». И такие случаи у нас были. Парень умел признавать чужой опыт и не шел против здравого смысла. Байки в итоге мы откатили на добрые 50 метров. Гораздо дальше, чем я до этого укатывал арендованный мопед. Но тут сказалось и количество транспорта, и его размер. Замаскировать 4 байка близко от дороги гораздо труднее, чем один небольшой электромопед. «Тихо-то как!» — снова подал голос Игорь. «Гнездо рядом», — мрачно ответил я. «И что? Оно местных зверюшек пугает? Ага. А тех, кто не испугался, жрет или подчиняет? Помнишь, я об измененной бабочке рассказывал? Я думал, ты меня подкалываешь. Нет, я серьезно. Делиться тем, что мы с Артемом и сами подкормили гнездо, я посчитал излишним. Дойдя до входа, первое, что мне бросилось в глаза — это больше расширившаяся территория мертвого леса. Ощущение чужеродной атмосферы в пространстве тоже возросло. «Не зачистили», — удовлетворенно констатировал Довлат. «Тогда начинаем». Согласно плану, я стал подчинять окружающий свет и уплотнять его для создания затем ростового щита. Использовать его буду не я, а Даур. Так уж получилось, что из-за своей способности, очень ценной в разруливании конфликтов мирным путем, когда нужно бить на повал, он стал самым слабым бойцом. Вот и решили сделать из него танка, что будет сдерживать монстров, пока мы станем уничтожать их издалека. Передать готовую форму света другому человеку я мог, но с двумя ограничениями. Созданный предмет должен быть не дальше 10 метров от меня, и я обязан поддерживать концентрацию на его поддержании. Но это лучше, чем выставлять нашего напарника совсем без ничего. Обычный-то щит взять неоткуда, и даже если мы его где-то найдем, то кто гарантирует его эффективность? Навыки выше первого уровня, да и некоторые первого тоже, обычная материя практически не сдерживает. Закончил я минут через 5 и передал созданный щит с шипом по центру молчаливому Дауру. Со стороны это выглядело довольно странно. Вот ростовой белый щит плывет по воздуху, будто невесомый. Но стоило Дауру взяться за созданную мной ручку с внутренней стороны щита и кивнуть мне, как парня дернуло вниз от навалившегося веса. «Норм? Как на тренировке!» — кивнул Даур. «К сожалению, чтобы напарник мог использовать щит самостоятельно, мне приходится концентрироваться лишь на его физическом воплощении, держать в уме, что щит есть. Если же я начну еще и облегчать ему вес, то неизбежно вмешаюсь в перемещение щита в пространстве, да и сам не смогу действовать самостоятельно. Ну а облегчить щит, уменьшая его плотность, просто бессмысленно. Защиты от него в этом случае будет немного». Сразу за Дауром встал Давлат. С его тесаком он единственный из нас активный боец ближнего боя. Кроме того, на нем защита нашего танка, а уж за ним стоим мы с Игорем, причем Игорь последним. На тренировках мы отработали, в том числе отступление. Если силы противника будут превосходить наши и умение парня заминировать все, что угодно, да еще с возможностью таймера, очень ценно. Вперед! Восстановив энергию после создания щита, скомандовал я. Сам я держал свой любимый дротик. Я бы еще и радар активировал, но все внимание и так тратилось на пассивное поддержание щита и моего оружия. Если еще и радар создадим, что пока так и не стал пассивным навыком, да и активным, к сожалению, тоже, и от чего так происходит, я еще не разобрался, то атаковать точно не смогу. Первым нам встретился бобер. Что житель рек делает здесь, я не понял. Тем более неизмененный первого уровня. Но подчинить его разум атмосфера гнезда уже успела. И атаковал он нас со всем пылом. Благо, хоть его способность создания цунами здесь была неактуальна. Сначала Даур ловко принял зверька на щит и откинул себе за спину. А там уже Давлат одним движением кисти располовинил животное. Такая легкая победа обескуражила и вселила уверенность, даже самоуверенность, что тут же сказалось при атаке второго противника. Это был уже знакомый мне ментальный спрут. Даур не заметил чужака и прошел мимо, чем тот и воспользовался, ударив по мозгам парня со спины. Мы только и успели увидеть, как Даур покачнулся и стал заваливаться вперед. «Вспышка!» Не раздумывая, я активировал навык. Все, что мне пришло в голову, это что нас атаковал невидимка, и его нужно ослепить. О том, что ослепнут и мои напарники, я в тот момент не учитывал, хотя мы и отработали пару раз подобный сценарий ночью. «Ты че творишь?» — возмущенно воскликнул сзади Игорь. «Тсс!» — только дернулся впереди Давлат. «Вы уничтожили ментального спрута». Только увидев эту надпись, я понял, что произошло, чем и поделился с остальными. «Плохо, что от этого только ты прикрыт», — после того, как все пришли в себя, констатировал Давлат. «А нельзя ли было его как-то точечно уничтожить? Если бы я его видел, то можно. А так, я ведь даже не знал, кто атаковал Даура». «Ясно», — вздохнул приятель. «Продолжаем». К нашему счастью, больше тварей, что били бы по мозгам, не оказалось. Но нам хватало и атмосферы гнезда. Это я ее уже почти не ощущал, благодаря своей ауре света. Хоть и написано, что она внеранговая, но я чувствовал, что она тоже улучшает свои свойства. Дальше нам попались пару раз измененные зайцы. Один прыгун и уже недалеко от перехода на второй ярус новая саламандра. Это был, пожалуй, самый опасный противник после спрута. Мой щит под огнем твари стал очень быстро таять. Дротик разбился о защиту монстра, оставив меня без оружия. А Давлат не мог выйти из-за спины Даура, опасаясь попасть под прицельный огонь. Спас патовое положение Игорь, метко закинув свою гранату сразу после того, как мой дротик пропал. Защита у Саламандры еще не восстановилась, потому весь урон пришелся на беззащитное тело, порвав его в клочки. «Уф, и эту тварь ты в одиночку завалил?» Восстанавливая силы, спросил Игорь. Я кивнул. «Тогда понятно, почему ты трешка. На таких боссах только тупой не прокачается». «Мы не в игре», — поморщился Давлат. «А, — отмахнулся Игорь, — это только кажется. Просто у кого-то есть интерфейс, и он полноценный игрок, а кто-то недостоин. Вот и стал неписем». «И Белоглазов непись», — сощурив глаза, уточнил Давлат. «А что, разве это плохо? От того, что он непись, у него уважения и сил меньше не стало. Странный этот блондинчик. Я, слушая его логику, только головой покачал. Не игра это. Уж такое я понять сумел, как никто другой». «Ладно», — хлопнул в ладоши Давлат, вставая с пола. «Отдохнули? Пора идти дальше». «За переходом самый опасный противник — кровянка», — напомнил я то, что рассказывал во время тренировки. «Сначала отбиваемся от нее. Второго противника игнорируем. Лишь от атак уворачиваемся». Получив подтверждение, что все помнят, мы двинулись вниз. Я боялся, что щит может распасться, когда Даур окажется на втором ярусе, а я еще буду на первом. Это был один из самых узких моментов плана. Но нам повезло. Перейдя пленку перехода, регбист Даур активировал свой навык «Таран» и, выставив перед собой щит, сшиб опасную гусеницу, почти раздавив ее о стенку тоннеля. Идущий следом Давлат легко добил оглушенную и полураздавленную тварь. «Ковровая бомбардировка!» Зашедший последним Игорь, выполняя план, запустил по полу большое количество мелких бомб-петард. Вот только в них уже не было нужды. Без основного тела мелкие паразиты оказались не только не опасны, но и на глазах теряли свою форму, превращаясь в компост. «Осторожно!» — крикнул Даур, прикрыв меня щитом. «Бдыщ!» Врезавшийся сгусток огня от второго противника тут же принялся разъедать мой навык. Темп был такой, что уже через 5 секунд Даур вынужденно откинул остатки на глазах распадающегося щита на землю, а призрачный огонь уже запускал второй сгусток. «Я его отвлеку!» — крикнул я. Луч света уперся в тварь, но вреда или хоть какого-то эффекта это не принесло. Как ослепить существо, состоящее из огня, я не понимал и применял все, что имел в своем арсенале. Параллельно запущенный по твари дротик прошел сквозь монстра по пути просто истаив. Похоже, тварь не просто третьего уровня. Все ее тело как один гигантский навык третьего уровня. А значит, лишь спектр здесь хоть как-то может помочь. И мои напарники против него бессильны. Просто не имеют никакого навыка, равного по качеству. Призрачный огонь продолжал обстреливать сгустками всех подряд, отчего парни метались по тоннелю, уворачиваясь от его атак. Это сильно мешало и сбивало с мыслей. Созданный лазер помог лишь частично. В месте попадания, состоящее из огня тело, стало таять так же, как до этого мой дротик. Но мне приходилось его постоянно прерывать, иначе уворачивающиеся парни попали бы уже под мою атаку. Особенно сильно доставалось Дауру, что стоял ближе всех к монстру. Однако при этом он же лучше остальных уходил от атак, словно чувствуя их. И через 2 минуты такой чехарды именно он озвучил решение. «Вась, дай мне что-нибудь в руки!» — крикнул он, в очередной раз увернувшись от сгустка огня. «Лучше, если это будет похоже на мяч для регби». Ничего не понимая, я создал формой света то, что он просил. Лишь плотность у этого меча была минимальной, но Даура это не волновало. Получив желаемое, он обрадовался и принял какую-то стойку. Тоннель неожиданно для нас обрел очертания стадиона с границами и разметкой, как на поле для американского футбола. Наша четверка получила зеленую подсветку, а призрачный огонь — красную. Образ поля был достаточно большим, чтобы мы все оказались внутри него. Оскалившись, парень побежал вперед. прямо туда, где проходила граница условного поля. Вот только она находилась за спиной у твари. И впервые с начала схватки призрачный огонь сдвинулся с места, подойдя на перехват Даура. Призрачный огонь не дотянулся всего на сантиметр до парня. Но даже этого хватило, чтобы одежда на теле Даура вспыхнула. Не обращая на это внимания, он все же добежал до границы условного поля и со всей силы положил мяч на пол, придавив его своей рукой. Тачдаун! Стоило этому случиться, как мяч взорвался, и вся высвобожденная из него сила света, впитав дополнительно еще и энергию самого Даура, устремилась к твари. Белый поток коснулся монстра и слезнул с него больше четверти огня, из которого тот состоял. В этот момент я был уверен, что будь у монстра горло, он бы закричал от терзающей его боли. Но вместо этого спокойная ранее поверхность тела призрачного огня завихрилась и стала сжиматься в точку, стремительно белея. «Сейчас взорвется!» — понял первым, что происходит Игорь. Мы бросились прочь, подальше от твари. Чувствуя сзади нарастающее напряжение, я прекратил бег и упал на землю, прикрыв голову руками. Взрыв был беззвучным, но от этого не менее страшным. Прошедшая вслед за ним взрывная волна вдавила меня в землю, протащив по ней около метра. Я закрывал затылок, а нужно было лицо. Прижатое к полу, его стесало до крови. Казалось, будто и веки с бровями остались на этом земляном полу тоннеля гнезда. От боли я ничего не видел вокруг и не слышал. Чтобы унять ее, пришлось увеличить приток энергии к ауре до максимума и, сцепив зубы, ждать, когда регенерация завершит мое исцеление. «О-о-о-о!» — услышал я стоны, стоило прийти хоть немного в норму. «Мамочка!» — опять тот же голос. «Игорь!» «Как же больно!» Поднявшись, я осмотрелся. В паре метров от меня сидел блондинчик, прижавшись спиной к стене. Он тоже упал на землю, спасаясь от взрыва. Но, в отличие от меня, положил руки не на голову, а под нее. И сейчас они обильно кровоточили. В другой стороне поднимался Давлат. У него ободранной оказалась вся спина. Не помог защитный костюм из прочной ткани, предназначенный специально для долгих походов и теоретически способный защитить отрезанные раны. Даура рядом не было. Но он-то был с другой стороны от монстра, так что и побежал, скорее всего, в другом направлении. Как позже оказалось, я был прав. Собрались мы не сразу, и нам еще повезло, что за это время к нам на огонек, как двусмысленно сейчас звучит эта фраза, не заглянул еще кто-то из обитателей гнезда. «Уходим!» — скомандовал Давлат. «В таком состоянии мы не бойцы!» Действительно, это только я мог контролировать свою регенерацию и был уже в норме, а вот у всех остальных была сильно содрана кожа, кое-где с мясом и серьезная кровопотеря. До байков мы добрались без приключений, и уже там Давлат стал выяснять, что это было у Даура. «Ты никогда ничего подобного не показывал. Почему?» «А вы профиль мой гляньте», — с улыбкой до ушей ответил парень. «Даур Баргидзе, регбист, 3-й уровень. Я же говорил, что на сильных тварях можно прокачаться!» Победно воскликнул Игорь. «Смотрите, вот он 2 тварей 3-го уровня убил и левел взял!» «Сомневаюсь», — покачал головой Давлат. «Ты ведь новый навык после взятия уровня применил!» Обратился он к Дауру. Тот кивнул. «Так вот, если бы твоя теория была верна, то он бы не смог тогда провести свой, как там ты назвал?» «Тачдаун», — подсказал Даур. «Точно! Так расскажешь, как ты прорвал барьер 3-ки?» «Не знаю», — выдохнул парень и тяжело облокотился на свой байк. «Тогда, когда эта огненная жуть стала стрелять по нам, как из пулемета, я сначала на автомате применял свой 2-й навык — путь к цели. Вот только как таковой цели-то не было, и навык сбоил. Да, я мог уворачиваться, как если бы на меня бросились игроки вражеской команды, стремясь перехватить мяч. Но вот конечной точки не было, и это жутко бесило. И так раз за разом. Я активирую навык, обхожу одного врага, другого. А где цель? Где вражеское поле? И потом я понял, что я не могу достичь цели, потому что у меня в руках нет мяча. «Потому ты попросил у меня его». «Да», — кивнул Даур. И все встало на свои места. Появилось поле, появилась цель и появился навык. Я не знал, что он мне даст, но чувствовал, что спасет. «Тебя!» — угрюмо заметил Давлат. «Нет, команду. Американский футбол, регби — это командная игра». Мы замолчали, переваривая услышанное. «Значит, мне нужно больше взрывать?» — подумал вслух Игорь. «Ауч!» — вздрогнул он от легкого подзатыльника со стороны Давлата. Но не от самого подзатыльника, а от того, что задел пострадавшими локтями руль своего байка. «Едем по домам, залечиваем раны. Завтра утром собираемся, как обычно, на базе». «Зачищать дальше не будем?» — уточнил я. «Будем, но мы сейчас не сами по себе. У нас работа есть. Да и вообще, угроза гораздо сильнее, чем нам казалось. Белоглазов точно должен о ней знать». «Ну, а я поговорю с ним, чтобы зачистку продолжили проводить мы. С этим все согласны? Возражений не было. Вот и хорошо. Поехали домой». Несмотря на то, что в бою мы не проиграли, у меня было чувство, будто мы возвращались побитыми собаками.